30 апреля в 8 часов 3 минуты от вулканического взрыва взлетела в воздух вершина горы Такацума на горной гряде Тагакуси, а затем вдоль притока реки Итои на отрезке между западным склоном вершины Дзидзо и горной железнодорожной линией образовалось 12 кратеров и началось извержение западного склона горы Тагакуси. Гибель дракона. На восточном конце Евразии, занимающей половину северного полушария, умирал дракон. Дракон корчился в жестоких судорогах. Его тело, изогнутое, словно в погоне за шаром, с задорно поднятым хвостом, сейчас было охвачено огнем, окутано дымом. Его крепкий хребет, между шипами которого росли густые зеленые леса, разламывался, и из ран, пульсируя, била горячая кровь. Из глубин Курасио, ласкавшего его с древнейших времен, выглянула смерть, и с хищностью голодной акулы своими страшными зубами вгрызлась в его бок. Она отрывала кусок за куском, и живое кровоточащее тело исчезало в ее ненасытной утробе, в беспредельной пучине океана. На южной стороне центрального тектонического района южные половины Кюсю, Сикоку и полуострова Кей были уже отодраны от тела дракона и большей частью поглощены морем. В краях Канта и Тахоку широкая полоса воды отделила полуостров Бофуса от Хонсю, его выступающая в океан часть погрузилась более чем на 10 метров, а побережье Рикутю тоже нырнуло в Тихий океан, переместившись на 20 с лишним метров. На Хоккайдо, в Томокамай и Отару вошла морская вода, а полуострова Немуро и Сиретока, оторвавшиеся от суши, погрузились в море. Подобные же явления происходили на островах на юго-западе Японии и на Окинаве. Нескольких островов уже не стало. За драконом стоял невидимый гигант. 4 миллиона лет назад, когда на краю древнего континента из посеянного семени народился дракон-детеныш, где-то глубоко в недрах между ним и континентом появился слепой гигант, который начал выталкивать новорожденного в океан. Оторвавшись от матери земли, плывя по бурным волнам, младенец рос и рос, все больше возвышаясь над водой, и, наконец, превратился в могучего дракона. И вот сейчас слепой гигант, не перестававший все эти годы толкать дракона, вдруг взбесился, сломал ему хребет, опрокинул и начал тянуть на дно. Всего за 2-3 года после начала катаклизма японский архипелаг сдвинулся на несколько десятков километров на юго-юго-восток. Сила, толкавшая Японию со стороны Японского моря, проявлялась наиболее активно в центре Хонсю. Западная часть разлома передвинулась на 30 километров, восточная на 20 к юго-юго-востоку. Расстояние между устьями рек Тоюкава и Ои в заливе Ацуми за каких-то несколько месяцев увеличилось больше, чем на 2,5 километра. Полностью погрузились на дно города Тоюхаси, Хамамацу и Какегава. Морская вода уже омывала подножия южных и центральных японских Альп и, поднявшись против течения по реке Тенрю, хлынула в котловину Ина, постепенно превращая ее в узкое длинное озеро. Период дождей начался не в июне, как обычно, а раньше, возможно, под влиянием подземного тепла. В результате были почти полностью затоплены алювиальные равнины вдоль Тихоокеанского побережья. Низменность Канта превратилась в мелкое море. Теперь 3000-тонные суда с 5-метровой осадкой могли доплыть до Такасаки, Татебаяси и Фурукава. По низменности Ноби можно было плыть до городов Гифу, Агаки и Тойота, по низменности Осаки до города Киото, по низменности Тикуси до Йоси, префектуры Фукуока, а между городами Фукуока, Курумы и Омута теперь было только водное сообщение. И в низменность Сендая вода проникла до Хирайдзуми. На Хоккайдо воды Тихого океана, затопив низменность Кусира, подошли к городам Абихира и Сибетя, и плоскогорье Конси стало теперь морским побережьем. Тяжко страдая, дракон все еще сопротивлялся бешеной силе, толкавшей его в спину и тянувшей на дно океана. В начале июня 4/5 его тела еще были над волнами, и, казалось, он делает все возможное, чтобы вырваться из ледяной руки смерти, протянутой к нему из тысячеметровой глубины. Каждый раз, когда дракон с ревом бился в судорогах, изрыгая огонь, дым и раскаленную кровь, умирало бесчисленное множество живых творений, долгие годы обитавших на его спине. Какой-то части из них удавалось оставить тело хозяина, на котором они благополучно существовали сотни тысяч лет, и бежать далеко за моря. Особенно рвались прочь двуногие существа, которые размножились в четвертичном периоде кайнозойской эры, а в последнее время стали проявлять невиданную активность. Скоблили дракону спину, сосали его кровь, дырявили его тело, наносили бесконечные раны на мягкой коже его живота и горла. Из их колонии на теле дракона тучами взлетали подобие крылатых насекомых, а от его боков отталкивались и плыли по морю во все стороны битком набитые скорлупки. Дракон был еще жив, но сила, тянувшая его на дно, с каждым днем увеличивалась. Холодная вода, небесная и морская, все глубже проникавшая в раны при каждом судорожном рывке дракона, наконец встретилась с его горячей кровью, бешено вскипела и, превратившись в пар, стала разрывать его тело изнутри. Когда ледяная рука смерти нащупает раскаленное сердце дракона, плоть его будет окончательно разодрана на куски, клочья мяса и кожи разлетятся во все стороны, и дракона не станет. Его труп еще теплый, но, как все мертвое, уже не способный напрячь мускулы и оказать сопротивление, будет равнодушно проглочен мрачной холодной морской впадиной и похоронен на самом дне, куда не доходит солнечный свет».